Она дрожала в его руках, но оттолкнуть не смела. Даже когда Самир опустил ее на пол, не отошла, лишь склонила голову, чтобы не смотреть на него. И это задевало самолюбие. Неужели неприятен ей? Но, с другой стороны, поведи она себя иначе, он бы не понял. Девушку воспитывали по его законам. Она достойная. Чистая, невинная, свежая. Именно такой должна быть невеста. Ты устала? Могу провести тебе экскурсию по дому. Или отложить это на завтра и показать тебе твою комнату. Она прикусила губу, побледнела. Комнату? Самир про себя усмехнулся. Комнату, в которой ты будешь жить до свадьбы. Не бойся, я не приду к тебе до свадьбы. У нас все будет правильно. Так, как должно быть. Настя густо покраснела, чем позабавила Самира еще больше. И завела. Безумно. Так, что в глазах почернело, настолько сильно захотелось ее. Тогда я выберу пойти в комнату. Можно? Все так же, не поднимая глаз. Конечно. Пойдем. Взял ее за руку, погладил большим пальцем нежную кожу. Анастасия ступала за ним осторожно, с опаской. Будто боялась, что Самир, как озабоченный подросток, набросится на нее. Набросится, конечно. Но не сегодня. А первая брачная ночь не заставит себя ждать. Переступив порог гостевой комнаты, замерла без движения, и Самир подошел ближе, чтобы понять, что же ее так шокировало. Ах да, платье. Он ведь сам велел его повесить здесь. «Это...» — откашлялась, повернулась к нему. «Это мое?» — Самир улыбнулся, обвил рукой ее стройный стан. «Твое. Нравится?» Во всяком случае, свадебное платье, которое заказал для нее Самир, лучше того, во что нарядили ее родители. Ему хотелось содрать с нее эту мерзость. Ничего более уродливого еще не видел. Оно висело на ней бесформенным мешком, отчего девушка казалась не скромной, как, судя по всему, было задумано, а потасканной. «Красивая», — кивнула, взирая на него растерянно и грустно. «Это для свадьбы?» «Да». «Я хочу, чтобы ты примерила его и сказала мне завтра, все ли нормально. Если нет, его сразу же переделают. Не забудь». Она покосилась на платье и вздохнула. «Хорошо. Вы не могли бы? Я устала и хотела бы отдохнуть». Губы почему-то задрожали, и Самир снова засмотрелся на них. Сочные, влажные. Как должно быть сладко их целовать, сминать своими до боли, ласкать их, кусать. Отдыхай, Настенька. Послезавтра мы поженимся, и ты станешь моей. Во всех возможных смыслах. И тогда тебе будет не до сна. Склонился к ее лицу, втянул в себя девичий запах, а она испуганно отшатнулась. Спокойной ночи. И резко выпрямившись, пошел прочь, чтобы не нарушить свое слово, и не взять красавицу прямо сейчас. Вышел из комнаты и, плотно прикрыв за собой дверь, облокотился спиной о стену. Что это на него нашло? Вроде никогда не испытывал желания взять женщину силой. Более того, всегда считал это глупостью. Зачем насиловать, если полно желающих доставить мужчине удовольствие? А тут как с цепи сорвался. Девушку еще запугал. Наверное, ему просто нужен хороший секс. Качественный и долгий. Жесткий и дикий. Чтобы спустить пар и успокоиться. Да, то, что нужно. Оттолкнулся от стены и зашагал к лестнице, но на полпути остановился и, задумавшись на какое-то мгновение, вернулся. Достал из кармана ключ, вставил его в замочную скважину и повернул на два оборота. Из комнаты не услышал ни звука. Абсолютная тишина. Но он знал, чувствовал, что Настя стоит за дверью, дрожит и, скорее всего, плачет. «Так будет правильно, не бойся. Просто ложись и отдыхай. Завтра я приду».